то ему следует попенять. А ежели он от того не исправится, то не говорить с ним и не трапезничать. Я с усмешкой спросил Павла: «Значит, ты не осуждаешь меня за то, что я в твоих глазах идолопоклонник, прелюбодей и пьяница?» «Ты вне веры», — отвечал он. «Мне не подобает судить тебя. Мы судим только тех, кто внутри нее. Бог тебе судья». В словах его звучала такая убежденность, что я внутренне содрогнулся. И хотя я намеревался не задеть его, я все же не мог удержаться, чтобы не спросить язвительно: «И когда же, открой мне секрет, наступит этот твой судный день?» Павел ответил, что не подобает ему предсказывать ни этот день, ни какой другой, ибо день Господень придет внезапно, грянув, как гром среди ясного неба. Из слов его я все же заключил, что он верил, будто Господин его вернется еще при жизни его самого Павла. «А как же он придет, объясни», — попросил я. Павел внезапно поднялся. «Господь спустится с небес, и те, кто умер во Христе, первыми восстанут из праха. Затем нас, живых, воссоединят с ними, и мы станем вечно обретаться рядом с Господом. А суд, о котором ты столько толкуешь?» — поинтересовался я. «Господь Иисус яйца в пламени на небесах, в окружении своих ангелов», — воскликнул Павел. «И он станет судить всех, кто не познал Бога и не внял благовещению Господа нашего Иисуса. В наказание будут они прокляты навечно пред ликом Господа, и воссияет величие Его». Мне пришлось признать, что во всяком случае он не скрывал своих воззрений, а откровенно высказывал их. Слова его тронули меня, ибо он был искренен в приверженности своей вере. Без всяких расспросов с моей стороны Павел поведал о демонах и других силах зла, о своих странствиях по разным странам и о полномочиях, которыми наделили его старейшины общины в Иерусалиме. Но больше всего меня поразило то обстоятельство, что он совершенно не пытался обратить меня в свою веру. К концу вечера я уже едва различал отдельные слова. Так заворожили меня голос гостя и убежденность, звучащая в его речах. Я, разумеется, понимал, что нахожусь в собственном доме, и слушая приглашенного мною же на ужин иудея Павла, я видел его, обонял мешанину запахов, аромат восковых свечей и благовоний, аппетитный пар, поднимающийся от кушаний, и неприятный запашок валеной шерсти. С Павлом было покойно, и все же в своем полусне я попытался освободиться от его чар. Я встряхнул головой и громко воскликнул: «Откуда же тебе все известно вернее и лучше, чем остальным людям?» Он раскинул руки и сказал просто: «Я — посланник Божий». И прозвучало это вовсе не как богохульство. Он произнес эти слова с полной убежденностью. Я сжал ладонями виски, вскочил и принялся мерить шагами треклинии. «Итак, если этот человек не врут смысл всего сущего...» Дрожащим голосом я сознался: «Я ничего не помню из того, что ты говоришь. Положи руки мне на голову, как это у вас в обычае, пускай войдет в меня твой дух и просветит мой разум». Но Павел не прикоснулся ко мне. Вместо этого он пообещал усердно молиться, чтобы Иисус явил себя мне.